Рэй Брэдбери. Посещение. По прочтении вчерашней статьи о смерти молодого актера, последовавшей вчера вечером, и пересадке его сердца другому человеку. Она позвонила, чтобы договориться о посещении. Сначала молодой человек воспротивился и ответил: «Нет, спасибо, нет. Очень жаль, я все понимаю, но нет». Однако, вслед за тем, на другом конце провода, он услышал ее молчание, полное отсутствие каких бы то ни было звуков, только скорбь, которая не находит выхода. И после долгой паузы ответил: «Ну ладно, приходите, только, пожалуйста, ненадолго. Ситуация довольно странная, не знаю, что и сказать». Она этого тоже не знала. По дороге к нему домой она раздумывала, с чего начнет, как он к этому отнесется, что ответит. Страшнее всего было не совладать со своими чувствами. Тогда он просто выставит ее из квартиры и хлопнет дверью. Ведь этого парня она совсем не знала. Абсолютно чужой человек. Они никогда в жизни не встречались. До вчерашнего дня она даже имени его не слышала. Хорошо, что знакомые в местной больнице подсказали, а то она уже отчаялась что-нибудь найти. А теперь, пока не поздно, нужно было прийти к незнакомому человеку и обратиться к нему с самой необычной просьбой в ее жизни. Да что говорить, в жизни любой матери за всю историю цивилизации это была бы самая сокровенная просьба. «Подождите, пожалуйста». Она дала таксисту $20, чтобы он никуда не отъезжал, на тот случай, если она выйдет раньше, чем планировала. А потом надолго задержалась у подъезда, сделала глубокий вдох, открыла дверь, вошла и поднялась в лифте на 3-й этаж. Перед его квартирой она закрыла глаза, еще раз глубоко вдохнула и постучалась. Ответа не было. В смятении она забарабанила в дверь. На этот раз ей открыли, хотя и с задержкой. Молодому человеку на вид было лет 20, может, больше. Он окинул ее неуверенным взглядом и уточнил: «Миссис Хедли?» «Вы на него совсем не похожи», — услышала она свой голос. «То есть...» Она почувствовала, что заливается краской, и чуть не развернулась, чтобы убежать. «Неужели вы надеялись на сходство?» Открыв дверь пошире, он отступил в сторону. На низком столике в центре единственной комнаты был готов кофе. «Нет, нет, что вы. Сама не знаю, что говорю. Проходите, располагайтесь. Меня зовут Уильям Робинсон, или просто Билл. Вам с молоком или черный?» «Черный». Она следила за его движениями. «Как вы на меня вышли?» — спросил он, передавая ей чашку. Она приняла ее дрожащими пальцами. «Через знакомых, которые работают в больнице. Они навели справки». «В обход всех правил». «Да, понимаю. Это по моему настоянию. Понимаете, я на год, если не больше, уезжаю во Францию. Для меня это был последний шанс встретиться. Я хочу сказать...» Замолчав, она уставилась в чашку. Стало быть, они прикинули, что к чему, и пошли на это. Хотя истории болезни хранятся в сейфе. — тихо спросил он. «Да», — ответила она. «Все совпало. В ту ночь, когда умер мой сын, вас доставили в больницу для пересадки сердца. Это были вы. В ту ночь и еще целую неделю таких операций больше не делали. Я узнала, что вас выписали из больницы, и мой сын, точнее, его сердце...» — у нее дрогнул голос. — «Осталось с вами». Она опустила кофейную чашку на стол. «Сама не знаю, зачем пришла», — сказала она. «Все вы знаете», — возразил он. «Нет, честное слово, не знаю. Все так странно, печально и в то же время ужасно. Не знаю, Божий дар. Я непонятно говорю». «Мне все понятно. Этот дар спас мою жизнь». Теперь настал его черед замолчать. Он налил себе еще кофе, размешал сахар и пригубил. «Когда мы с вами распрощаемся», — начал молодой человек, — «куда вы отправитесь?» «Куда отправлюсь?» — неуверенно переспросила женщина. «В смысле...» — парень содрогнулся от напряжения. Слова застряли в горле. «В смысле...» вам еще с кем-нибудь нужно повидаться? Еще кто-нибудь?» «А, понимаю», — женщина закивала, переменила положение, чтобы совладать с собой, изучила сцепленные на коленях руки и в конце концов пожала плечами. «В общем, да, есть еще кое-кто. Мой сын, он спас зрение какому-то человеку из Орегона. Потом еще в Тусоне живет некто...» «Можете не продолжать», — перебил парень. Напрасно я спросил. «Нет, нет, все это так странно, нелепо и непривычно. Каких-то несколько лет назад такой ситуации просто не могло быть. Теперь другое время. Не знаю, смеяться или плакать. Просыпаюсь в недоумении. Часто спрашиваю себя, а он тоже недоумевает? Но это уж совсем глупо. Его больше нет». «Где-то же он есть», — сказал парень. «Например, здесь. И я живу лишь потому, что он сейчас здесь». У женщины заблестели глаза, но слез не было. «Да, спасибо вам. Это его надо благодарить. И еще вас за то, что позволили мне жить». Вдруг женщина резко вскочила с места, словно ее подбросила неведомая сила. Она стала озираться в поисках выхода и не видела двери. «Куда вы?» «Я...» — выдавила она. «Вы же только что пришли!» «И очень глупо сделала!» — вскричала она. «Мне так неловко. Взвалила такой груз и на ваши плечи, и на свои. Нужно скорее уходить, пока я не свихнулась от этого абсурда». «Не уходите», — сказал молодой человек. Повинуясь его тону, она уже собралась сесть. «Вы еще кофе не допили». Стоя у кресла, она трясущимися руками взяла со столика чашку с блюдцем. Тихое дребезжание фарфора было единственным звуком, под который она, охваченная какой-то неутолимой жаждой, залпом проглотила свой кофе. Вернув пустую чашку на стол, она выговорила: «Мне и в самом деле надо идти. Чувствую себя неважно. Слабость. Чего доброго упаду где-нибудь. Мне так неловко, что я сюда заявилась. Храни тебя, Господь, мальчик мой. Долгих тебе лет жизни». Она направилась к выходу, но он преградил ей путь. «Сделайте то, зачем пришли», — сказал он. «Что-что? Вы сами знаете. Прекрасно знаете. Я не возражаю. Давайте». «Мне... давайте», — мягко повторил он и закрыл глаза, вытянув руки по швам. Вглядевшись в чужое лицо, она перевела глаза туда, где под рубашкой угадывался нежнейший трепет. «Ну?» — негромко поторопил он. Она почти сдвинулась с места. «Ну же», — выговорил он в последний раз. Она сделала шаг вперед, повернула голову на бок и стала медленно-медленно наклоняться, пока не коснулась правым ухом его груди. Ей хотелось закричать, но она сдержалась. Хотелось сказать что-нибудь восторженное, но она сдержалась. С закрытыми глазами она просто слушала. У нее шевелились губы. Видимо, с них раз за разом слетало какое-то слово, а может, имя, почти в такт биению, которое она слышала под рубашкой в груди, под ребрами этого терпеливого парня. Там стучало сердце. Она слушала. Сердце стучало ровно, без перебоев. Она слушала очень долго. Больше она не сдерживала дыхания, и щеки у нее порозовели. Она слушала. Сердце билось. Наконец, подняв голову, она напоследок вгляделась в лицо этого незнакомого парня и быстро коснулась губами его щеки, развернулась и скользнула к дверям, даже не поблагодарив, но благодарности и не требовалось. С порога она не оглянулась, просто открыла замок и вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Парень медлил, и его правая рука скользнула по рубашке и нащупала то, что было спрятано в груди. Веки так и не разомкнулись. На лице не появилось никакого выражения. Он повернулся, не глядя, сел в кресло и на ощупь взял чашку, чтобы допить кофе. Ровный пульс, великий трепет жизни побежал по его руке. Добрался до чашки, и теперь она пульсировала в том же нескончаемом, непрерывном ритме, пока он подносил ее к губам и делал глотки, будто смакуя снадобье, доставшееся ему в дар, которое не иссякнет еще так долго, что не угадать, не предсказать невозможно. Он осушил чашку и, лишь открыв глаза, понял, что в комнате никого нет. Рэй Брэдбери. Посещение. 20 октября 1984 год. Перевод Елены Петровой. Читал Владимир Авуор.